Всемогущий волшебник 4. Стоит всемогущий волшебник на улице и смотрит на прохожих. А все идут закутанные и дрожат от холода. Температура -25. Смогу или не смогу, думает волшебник. Смог. Только что был декабрь, а теперь июнь. И +25. Ну как, спрашивает он у прохожих. Ура, каникулы, орет пятиклассник Федя и убегает на речку нырять. «Ужас какой-то!» – жалуется учительница Екатерина Семеновна. «Я ничему не успела их научить!» «Караул!» – кричит крупный бизнесмен. «Я торгую дубленками и шубами. Кто их теперь купит?» «О горе!» – вопит знаменитый скульптор. «Вчера я вырубил изо льда прекрасную статую, а теперь от моего творчества осталась одна большая лужа!» «Ладно, ладно!» – говорит волшебник. «Кажется, я погорячился». Раз! И на улице снова декабрь, и снова -25. Скульптор благодарит волшебника и убегает рубить лед. Бизнесмен обнимает волшебника и убегает торговать дубленками. Учительница Екатерина Семеновна целует волшебника и убегает учить детей правильному спряжению глаголов. И только Федя жалуется волшебнику. «Нырнуть не успел, а теперь еще в школу идти». «Ну, извини», — говорит всемогущий волшебник и разводит руками.